для любви моей расстояния нет. В стороне чужой жизнь прошла моя, как умчалась жизнь, не заметил я. Жизнь моя была сладостную мне, я ждала тебя, видела во сне. Смерть в дому моем и в дому твоем, ничего, что смерть, если мы вдвоем. Мэтр замолчал, и растроганная Лиля приготовилась слушать новые стихи. Но тут раздался чей-то приказ. «Поэт, выйти из строя». «Здесь нет поэта, здесь есть офицер», — ответил мэтр. В его лице промелькнуло что-то от мальчика, очень храброго и гордящегося своей храбростью. Мэтр закурил папиросу, махнул рукой и сказал кому-то с видом героическим и небрежным: «Стреляйте». Раздался выстрел, мэтр упал, и Лиля принялась аплодировать. Это же был театр, игра, а он так красиво сыграл настоящего героя. Закурил, махнул рукой, упал. И как я тебе расскажу про тропический сад, про стройные пальмы, про запах немыслимых трав? Ты плачешь? Послушай, далеко на озере Чад изысканный бродит жираф. Мэтр исчез из ее сна, а Лиля увидела трещину, ползущую по стене у рояля. Лиля завороженно следила глазами, как трещина медленно ползет от потолка к полу, слышала скрежет и даже, казалось, чувствовала запах пыли. И вдруг стена разверзлась, и в гостиную полетели обломки, огромные, как валуны. Валунов было так много, словно произошло землетрясение, и гостиная мгновенно превратилась во что-то напоминающее картину «Последний день Помпеи», а под обломками были все. Почему-то все оказались тут, и Ленечка, и Дина, и Ася. Лиля бросилась к ним и попыталась вытащить из-под обломков Асю. Но Ася не давалась, ускользала из ее рук, уходила под обломки все глубже и безнадежней. И она отчаянно закричала во сне: «Ася!» и проснулась. «Ася!» — тихо позвала Лиля. Ася спала рядом. Она всегда спала, как здоровый младенец. Дины не было. После примирения она так и не вернулась обратно. Наверное, привыкла быть одна в самой дальней на отшибе комнате. Ася не просыпалась, страх никак не уходил, и Лиля вскочила наспех, накинула на себя первое, что попалось под руку, всунула ноги в любимые золотистые туфли-лодочки и побежала к Ленечке. Постучалась и, не услышав ни слова, приоткрыла дверь, просунула руку, помахала: «Это я». Ответа не было. И Лиля проскользнула в комнату по частям. Сначала рука, потом она сама бочком, стараясь не смотреть в сторону кровати. Нет, конечно, не могло быть, что он не один, а с женщиной. Такое нарушение приличий было бы невозможно. Но ведь страсть побеждает все приличия, не так ли? Лиля тихонько засмеялась своим мыслям и осторожно подняла глаза. В комнате никого не было. Они вечером разговаривали, он никуда не собирался, не сказал, что уходит к даме Пик. Но почему застелена кровать? Кровать истелила Глаша, но Ленечка никого и прислугу тоже к себе не пускал. Его кровать всегда была в беспорядке. На аккуратно застеленной кровати лежал сложенный вдвое лист бумаги. Наверху было написано «Лили». «Лиля, помнишь Гейне? Мир раскололся, и трещина прошла через сердце поэта. Лиля, важна только любовь. Я ненавижу насилие, ненавижу показное геройство. Я не герой, но чувствую сейчас в себе особенный свет. Родина, Россия для меня не пустой звук. И теперь я несу на себе крест. Россия истекает кровью. Я хочу своей кровью смыть хотя бы частицу той крови, которой евреи и большевики запятнали мой народ. Кто-то должен положить этому конец, показать, что еврей и большевик не одно и то же, прервать порочную цепь и спасти оставшихся от этой связки, еврей-большевик. Я должен поступить по чести. Я хочу, чтобы мое имя, имя человека, любившего Россию, противопоставляли грязному имени этого чекиста, опозорившего свой народ. Лиля, любимая, так много хотел бы написать тебе, но к чему? Я люблю тебя, но мне не суждена любовь, жизнь. Мне суждена только вспышка.